Приближался час победы антигитлеровской коалиции в этой невиданной по своим масштабам и жертвам вооруженной схватке. И хотя еще предстояли тяжелые сражения и с гитлеровской Германией, и с милитаристской Японией, проблемы послевоенного устройства все больше выдвигались на первый план. Вместе с тем сильнее давали себя знать и противоречия внутри антигитлеровской коалиции. В значительной мере они были связаны с попытками империалистических сил сохранить свое господство в мире и с этой целью по возможности ослабить Советский Союз, уменьшить его влияние на мировой арене. Важным элементом такого курса были и попытки подавить прогрессивное движение в странах, освобождающихся от фашистского порабощения, навязать народам этих стран реакционные режимы, послушные западным державам. Наконец, немаловажное значение имели различные тенденции внутри правящих группировок западных держав. Особенно явственно они наблюдались в руководящем ядре Соединенных Штатов. Там происходило размежевание на сторонников послевоенного сотрудничества с Советским Союзом и на приверженцев жесткого курса и конфронтации с СССР, вплоть до развязывания войны против социалистической державы. В этой обстановке встреча Большой Тройки приобретала особое значение. Практическая подготовка к ней осложнялась, однако, двумя факторами. Предстоявшими в США в ноябре 1944 года президентскими выборами и трудностями, связанными с согласованием места проведения конференции. Во время беседы со Сталиным 23 сентября 1944 года Гарриман, выполняя инструкцию Рузвельта, сказал, что президент думает о ноябре как о возможном времени встречи. Поскольку, однако, это время года слишком позднее для Аляски, которое предлагалось американцами, он теперь рекомендует провести совещание где-нибудь в Средиземноморье. Сталин ответил, что такая встреча была бы желательна, но он опасается, что врачи не разрешат ему совершить столь далекое путешествие. «Сказывается возраст», — пожаловался он. «В прошлые годы я мог справиться с гриппом за 2-3 дня, а теперь болезнь затягивается на неделю, а то и две». Гарриман упомянул о целебных свойствах средиземноморского солнца. Тогда Сталин заметил, что врачи считают любую перемену климата опасной. Он предложил направить на встречу Молотова, который, добавил Сталин, пользуется его полным доверием. На это присутствовавший на беседе нарком иностранных дел возразил, что он никогда не сможет заменить маршала Сталина. «Ты слишком скромен», — сказал Сталин, обращаясь к Молотову. Гарриман принялся пояснять, что хотя президент всегда рад встретиться с Молотовым, он надеется, что в Кремле еще раз взвесят ситуацию. Переговоры британского премьера в Кремле в октябре не могли, конечно, заменить встречу Большой Тройки. Вопрос о такой встрече был снова поднят американским послом в дни пребывания Черчилля в Москве. Причем Гарриман намекнул на возможность приезда Рузвельта в район Черного моря. Он сослался при этом на Гарри Гопкинса, который высказал эти же соображения советскому послу в Вашингтоне Громыко. Такой вариант вполне устраивал Сталина, о чем он и написал Рузвельту 19 октября 1944 года. «Посол Громыко информировал меня о недавней своей беседе с господином Гопкинсом, в которой Гопкинс высказал мысль о том, что вы могли бы прибыть в конце ноября в Черное море и встретиться со мной на советском Черноморском побережье. Я весьма приветствовал бы осуществление этого намерения. Из беседы с премьер-министром я убедился, что он также разделяет эту мысль. Таким образом, в конце ноября могла бы состояться встреча нас троих, чтобы рассмотреть накопившиеся после Тегерана вопросы. Я буду рад получить от вас сообщение об этом». Ответ от президента был получен в Москве 25 октября. В нем выражалась уверенность, что успех, достигнутый с советским и британским руководителями во время недавнего визита Черчилля в Москву.